посвящается моей сестре Морин и братьям Майклу, Томасу и Джерарду. Спасибо вам за поддержку. Спасибо, что терпели меня. Я понимаю, это было непросто. Также посвящается JCP, которому не на что было надеяться. Предисловие автора. Всякий знающий Бостон, Дорчестер, Южный Бостон и Квинси, а также карьеры Квинси и заповедник Блю-Хиллз, заметят, что с их географией и топографией я обращаюсь очень вольно. И это вполне сознательно. Все эти географические объекты существуют на самом деле, но в книге изменены в соответствии с требованиями повествования и по воле моей фантазии, так что должны считаться всецело вымышленными. Более того, сходство героев романа с конкретными людьми, ныне здравствующими или ушедшими из жизни, а также описываемых событий с реальными, совершенно случайно.